Досрать мне на жителей всей галактики. Моя задача — обеспечить выживание жителей города. Растрата ресурсов на оружие, которое может не сработать по причине отсутствия главной части, так называемого катализатора, которую даже протеане не смогли найти, будет безумством. Вы должны. Я, вам, ничего не должен. Я еще с момента столкновения с Сарином твердил Прожнецов, про то, что надо готовиться. Даже после своего возвращения я продолжал твердить, кто меня послушал. Я плюнул на мнение совета, нашел способ подготовиться самому и обеспечить выживание моих близких. Более того, я помогал вам готовиться, когда вы сами осознали угрозу и начали предпринимать действия по подготовке к жатве. И теперь, я оказываюсь что-то вам должен, мой голос холоден настолько, насколько это вообще возможно. Шепард, чего вы хотите? Хакет, Ирисса, я знаю Шепарда, если бы он был против нам помочь, он бы даже на связь не вышел. Просто не стал бы продлевать контракты по поставке вооружения после того, как они подходили бы к концу. Но он решил связаться с нами и поговорить. Это говорит о том, что как минимум Шепард готов к диалогу. Я слегка поморщился, но кивнул, подтверждая слова Хакета. Глава 116. Для начала, я открыл у себя на терминале данные, так как хоть я и не работал некоторое время из-за чрезмерного волнения, но совет свои обязанности выполнял. Так что они подготовили то, что нам может потребоваться, если мы планируем согласиться строить Горн. Нам нужны рабочие руки. Исключено. Я пожал плечами на восклицание советницы Азари. Хорошо, в таком случае данный разговор не имеет смысла. Любые договоры на поставку вооружения и боеприпасов продлеваться не будут. Шепард, подожди. Я вздохнул. Хакет, я вас уважаю, но из-за этого уважения действовать в ущерб моему городу я не собираюсь. А советница Ирисса довольно однозначно выразила свое мнение по поводу выделения свободных рук, которые будут строить данный проект. Но ведь у вас есть рабочие. Я вздохнул. Все разумные, проживающие в городе, и так задействованы в работах. Ремонт кораблей, оборонительной линии, производство боеприпасов как для вас, так и для наших нужд. Производство оружия. Угу, а еще себя очень хорошо зарекомендовали себя ракетные шаттлы, число которых принято решение увеличить. Также многие фрегаты переоборудуют в ракетоносцы. Но этого я вам не скажу. Также требуется обслуживать город. Нельзя забывать также про работу больницы, где лечатся не только наши военнослужащие, но и ваши. Так скажите мне, где мне взять разумных для возведения этого вашего горна? Это все, что вам нужно? Нет, я покачал головой. Вполне естественно, что нам также потребуются ресурсы. Мы и так вам посылаем ресурсы. Да, я покивал. Если вы согласны с тем, что присылаемые вами ресурсы пойдут не на производство оружия, боеприпасов, а также медикаментов, которые вам посылаются, а на строительство горна. Нет, Азари с гневом смотрела на меня. Крылья ее носа трепыхались от ярости. Тогда нам также нужны ресурсы. Хорошо, но Шепард, ты же понимаешь, что мы не можем гарантировать регулярных поставок. Я посмотрел на Спаратуса. Понимаю, но и вы должны понять, что в этом случае может застопориться постройка. Вы понимаете, что подобные действия могут поставить под угрозу жизнь в нашей галактике, а вы понимаете, что, расходуя ресурсы, которые могут пойти на оборону моего города, я ставлю на кон выживание уже жителей города, которые доверились мне. Вы противопоставляете один город галактике. Да, я пожал плечами, спокойно встретив ошарашенный взгляд Азари. Ради спасения галактики я работал, пока был спектром, а сейчас я работаю ради одного единственного города. Это же абсурд. Ирисса, вам не переубедить Адама, да и давайте будем честными, мы все стараемся в первую очередь ради наших рас, и только Шепард отвечает за многие расы, которые живут в его городе. Это не имеет значения, и вы правы, не имеет. Я оборвал советницу от Азари. Имеет значение только то, что без выполнения этих двух условий я отказываюсь что-либо предпринимать. Ау, еще, а вы по чертежам не заметили, что для работы данного устройства требуется его стыковка с цитаделью, которая сейчас вроде как под предводительством саларианцев. Наступила гробовая тишина. Вы же сами убеждали нас. Советница, я помню все, о чем говорила, и мои слова не противоречат друг другу. Я говорил, что будет очень странно находиться на станции, созданной явно не протеанами, когда идет война. Потому как мы не знаем, кем создана цитадель, и вполне вероятно, что она создана нашими врагами. Я этого не отрицаю. Однако, данный чертеж, он как-то очень хорошо стыкуется с цитаделью. Вам не кажется это странным? Что вы хотите сказать? Я лишь хочу сказать, что это может быть ловушка для отвлечения наших ресурсов. И если вы желаете это проверить, то только на равных условиях, а не за счет города. Черт с вами, будут вам ресурсы. Азари явно была недовольна тем, что ей пришлось уступить позиции. Впрочем, судя по выражению лиц Спаратуса и Хакита, они чего-то подобного и ожидали. Замечательно, начнем строительство с первыми поставками ресурсов, но помните, что без ваших специалистов постройка будет ну очень медленная. Тихо прошипев ругательство, Ирисса отключилась от связи. Впрочем, Спаратус и Хакит надолго не задержались и, попрощавшись со мной, тоже отключились. Я откинулся на спинку кресла. Правильно ли я поступаю, не знаю, но просто так оставить остальные расы даже без шанса на жизнь я не могу. Так что построить горн я помогу, найдут они этот недостающий фрагмент, в качестве которого в игре выступал я. Хорошо, пусть используют, если это, конечно, буду не я, сам я подыхать не собираюсь. Уже один раз ради галактики с орбиты упал, мне этого более чем хватит. Я вздохнул. Сузи, слушаю. Подготовь все необходимое для начала строительства горна и передай чертежи нашим инженерам. Пусть проработают их и скажут, на основе чего вообще эта херотень будет работать. Будет выполнено. Я прикрыл глаза. Что еще? Вроде пока более ничего важного нет. Есть что-то важное? Пока больше ничего. Я кивнул и, встав, покинул зал совета, пройдя к себе в комнату, где просто рухнул на кровать. Надо было поспать, так как пару последних суток я не спал. Утро красит нежным светом, особенно когда просыпаешься ты рядом с красивой девушкой, а если рядом с несколькими красивыми девушками, то и вовсе утро становится прекрасным и невероятно радостным. А уж когда ты вспоминаешь, что вот вчера у тебя родилась замечательная синенькая дочка, на губах сама собой появилась улыбка. Уверен, в данный момент она была слегка дебильной, но мне на это было плевать, я просто наслаждался моментом. Так ладно, надо вставать. Хоть мне очень не хотелось этого делать, но я все же выпутался из объятий моих девушек и даже не потревожил Кору, которая спала у нас в ногах с блаженной улыбкой на лице, после чего покинул комнату. Благо, заснул я в одежде и одеваться мне было не надо, а вот привести себя в порядок было необходимо. Так что я прошел в ванную в комнате Коры, после чего, уже освежившись, прошел в столовую, где активировал автоповара, который должен был приготовить завтрак и, что куда более важно, горячий кофе. И уже сидя за столом за кружкой крепкого кофе, я думал, а правильно ли я вчера поступил, согласившись на всю эту авантюру, или я просто был слишком рад тому, что у меня родилась дочка. Полгода спустя. Суркешпал, эта информация добралась до нас всего 2 дня назад, и нет, нас пытались мобилизовать на его защиту, но откуда брать силы? Ведь и на нас незадолго до падения этих лягушек усилилось давление. Не то чтобы третья линия обороны не справлялась, но справляется она сейчас исключительно за счет начала использования ими пушек, а еще за счет повального переоборудования кораблей в залповые системы. И чем больше корабль, тем больше ракет в него можно погрузить. Сейчас у нас пока только фрегаты заканчивают переоборудование, но даже они, за счет того, что в них можно установить еще и систему перезарядки, которая позволит делать не один залп, а сразу несколько подряд. В общем, мы пока держимся. И кстати, турианцы, азари и люди стали перенимать наш опыт по использованию ракетных систем. Конечно, у противника очень хорошая система поиск, но даже с очень хорошей системой массовый залп просто продавливает ее, уничтожая корабли и добавляя нам материалы, которые мы пускаем на переплавку. Адам, вызов от совета. Я поднял голову на Лиару, которая стояла на входе в кабинет с дочкой на руках и просто не смог сдержать улыбки. Как там малышка Бенезе? Ну, она пошла в меня. Хаэм, ну, мама рассказывала, что я в детстве тоже была тихой и спокойной. Ясно. Адам, а может, к нам идти-то в гости прийти? Она очень хочет с внучкой пообщаться. Конечно, может, я вроде никогда подобного и не запрещал. Я пожал плечами и, встав из-за стола, пошел на выход из кабинета и, проходя мимо Лиары, сначала поцеловал нашу малышку в носик, а после, также в носик, поцеловал саму Лиару. Ладно, пошел я, надо с советом поговорить, есть у меня мысль, что они хотят на нас очередной геморрой повесить. Тут твоя чуйка не ошибается. Хаэм, они хотят перегнать к нам цитадель и повесить на нас ее охрану. Я замер. Ты уверена? Абсолютно. То есть, зная, что цитадель была у лягушек и они же стали первой целью для жнецов, совет решил перегнать цитадель к нам и тем самым нарисовать на нашем городе не одну мишень, связанную с постройкой горна, а 2? Угу. Да пошли они. Так, стоп, Лера заставила меня прикрыть рот, который я уже приоткрыл, для того, чтобы начать отдавать приказы Сузи. Ты сейчас хочешь сделать какую-то глупость? Почему сразу глупость? Как раз таки глупости я делать не собираюсь. Я не собираюсь рисовать на нашем городе вторую мишень, а если они сюда пригонят цитадель, то и первой не станет, и я хочу об этом позаботиться. Что ты имеешь в виду? Да ничего, я пожал плечами. Просто пальнем по цитадели из сверхмощной МИ, пока ее системы, которые наверняка на подобное рассчитаны, будут перезагружаться, обстреляем ее ракетами, полностью уничтожив. А так как цитадель будет уничтожена, и Горн будет не нужен. Ты же понимаешь, что после этого нас не простят? Да, Лера внимательно смотрела на меня. А что нам остается? Для начала можешь просто связаться с советом, и желательно, чтобы рядом была Тива с Иария. Я фыркнул. Ну, они меня только поддержат. Обе дамы в последнее время все дипломатические вопросы решают быстро и безжалостно. Да, но так ты хоть не один против троих будешь, а им, напрямую, в беседе участвовать и не обязательно, они просто могут тебе подсказывать, что и как лучше сказать. Я вздохнул. Сузи, вызови в зал совета Тива с Иарию, да и сама приходи. Думаю, ваша помощь и правда будет не лишней, Лера. Сейчас, она тепло улыбнулась мне и перевела взгляд на Бенезию. Дочку Миранде отдам и тут же догоню. Хорошо, я кивнул и пошел в сторону зала совета, по пути продумывая примерный план беседы. Конечно, вызванные девушки при необходимости помогут, но я все же правитель и должен и сам иметь некоторое представление о том, что буду делать. И естественно, в первую очередь я не собирался бросаться угрозами, а хотел попробовать найти некий компромисс, который для города заключается в том, что цитадель у нас не появится от слова вообще. Все же Горны правда привлекают к нам некоторое внимание жнецов, а уж если тут и цитадель поется. Тем более если следовать канону, то вроде срабатывание этого ультимативного оружия вызывало что-то вроде волны Эми, только не Эми, а другой энергии, которая и воплощала в жизнь больные мечты по решению проблемы, поставленной перед избранным древним И. Хаем. А ведь точно, в игре вроде говорилось, что призрак хотел взять под контроль жнецов, но по факту именно и должен был взять контроль над этим чудиком. Да, я уже сел в свое кресло и прикрыл глаза, задумчиво вспоминая игру, которую проходил так давно. Именно ей был тем самым катализатором. Шепард в игре просто имел шансы не поехать кукухой и самостоятельно принять решение. Глава 117. Слушаю. У вас все нормально? Это был первый вопрос, который задал Хакит, после того как связь была установлена. Да, просто прежде чем ответить, надо было решить пару вопросов. Хаймеф. Да, Дайрисса, мы с тобой так и не поладили, однако уже хорошо то, что ты молчишь и не лезешь в разговоры, предоставляя вести переговоры со мной, с Паратусу и Хакиту. И уже одно это в последние пару месяцев сделало наше сотрудничество более продуктивным. Ясно, но мы связались с тобой не просто так. Это я в состоянии понять. Я позволил себе слегка язвительную усмешку. Суркешпал, но мы отбили цитадель. Поздравляю вас. Я пожал плечами. Мы хотели сказать, что лучше бы цитадель перегнать к городу. Эту фразу Спаратус произнес весьма аккуратно, явно ожидая от меня взрывной реакции. Вот только я уже успокоился и не собирался поддаваться эмоциям, хотя такая наглость все еще сильно раздражала. А может мне еще что-то сделать? Я постарался как можно более дружелюбно улыбнуться. И тут же на терминале перед моим лицом появилось сообщение от Арии. Успокойся, дыши глубже. Если ты сейчас сорвешься, то никому от этого лучше не станет. Я бросил на нее удивленный взгляд, но ничего говорить не стал и медленно глубоко вздохнул, после чего столь же медленно выдохнул. Адам, Хакит внимательно посмотрел на меня. Да, так ты не против? Против. Но линия обороны города самая надежная на данный момент, и даже в этом случае я не позволю нарисовать на моем городе дополнительную мишень. Хватит уже того, что строя Горн я привлек излишнее внимание жнецов, что вылилось в возросшие траты материалов на восстановление линии обороны и кораблей, а также на боеприпасы. Но это так, мелочи. Ну раз это мелочи. Но я не стал слушать Ириссу, которая попыталась влезть в разговор и продолжил, словно она ничего не пыталась сказать. А вот что действительно важно, так это то, что мы стали нести куда более крупные потери в живой силе. И под живой силой я подразумеваю не только разумных разных рас, но и гетов, которых вы в своем совете за живых и не считайте. И все равно ваши потери несопоставимы с нашими. Сопоставимы. Я пожал плечами, и Тивас мне тут же вывела небольшую справку, прочитав которую я благодарно ей улыбнулся. Если вы сравните численность своего государства и возьмете какой процент потерь у вас от общей численности, а затем проведете то же сравнение по городу, то поймете, что наши потери ничуть не меньше ваших. То есть ты не хочешь, чтобы цитадель оказалась рядом с твоим городом? Это мягко сказано. И что же нам делать? Ни у кого из нас нет столь надежной системы обороны. Я пожал плечами и проверил данные, которые мне прислала Лера. А мне почем знать, что вам делать? Но насколько я знаю, Тессия имеет очень надежную систему обороны. Да она все еще уступает системе обороны города, но... Откуда ты это знаешь? Ирисса явно была сильно шокирована тем, что кто-то знает о системе обороны родного мира Азари. Ведь они делали все для того, чтобы эта информация не попала в руки не тому разумному. Слухами земля полнится. Я усмехнулся. Так что если вам так нужно защитить цитадель, то лучше разместите ее рядом с родным миром Азари. Но ведь тогда Горн придется перемещать перед тем, как мы сможем состыковать его с цитаделью. Ирисса пыталась отвертеться от сомнительной чести расположить рядом с материнским миром цитадель. Да, но транспортировку Горна, так уж и быть, как и его защиту, город готов взять на себя. И все же нам кажется. Ирисса говорила якобы от лица всех присутствующих советников, но мне было понятно, как и всем моим присутствующим советникам, что говорила она от себя, остальным же было плевать, где, главное, чтобы не рядом с их родным миром, когда, кажется, креститься надо. А, Ария слегка нахмурилась. Она не отступит и даже если проиграет в споре, все равно отправит цитадель к нам. Согласна. Тивас была согласна со своей любовницей. Переходи к плану. Лера грустно усмехнулась, отправляя мне подобное сообщение, и я, вздохнув, вновь сосредоточил свой взгляд на советниках. В общем, я свою точку зрения высказал. Мне все равно, где именно вы разместите цитадель, но если она прибудет к городу, то я буду считать это актом агрессии со стороны Совета. В этом случае все контракты между нашими государственными образованиями будут разорваны. Все советники вздрогнули. Также сама цитадель будет уничтожена, как и корабли, которые будут ее буксировать, а затем мы разберем Горн. Ты не можешь так поступить. Боюсь, он именно так и поступит. В разговор вмешался знакомый мне голос. Он принадлежал девушке, которая сейчас вроде как должна быть Спектром. Спектр Уильямс, что вы имеете в виду? Как я уже докладывала ранее, у вас не выйдет убедить Шепарда в необходимости расположения цитадели рядом с городом. Для него очевидно, что этот объект привлечет излишнее внимание жнецов, с которым будет очень сложно справиться даже оборонительным системам, которые он создавал целенаправленно для борьбы с этим врагом. И судя по его внешнему виду и тону, он уже принял решение, и сделал это до начала разговора с уважаемым советом. Ох, не знаю, насколько ее хорошо изучили советники, но я уже потому, как она произнесла слово «уважаемым», понял, что она полностью разочаровалась в совете. И сейчас он просто озвучил решение. И вы его поддерживаете? Как спектр совета я не имею права поддерживать подобные решения, однако если забыть о том, что я спектр, и поставить себя на место Шепарда, я бы с первых секунд поставила перед фактом, что уничтожу цитадель, если ее пригонит к городу. Хах, как всегда, прямолинейно, Дэш. Я усмехнулся. Моя разведка докладывала, что ты жива и хорошо справляешься со своими обязанностями. Но я все равно рад услышать твой голос. Мне не ответили. Ну, оно и понятно, она и так сильно рисковала, вмешавшись в нашу беседу, но это вмешательство можно было посчитать полезным. А вот если она продолжит общаться и сейчас, в общем, совет изойдет на говно и превратит жизнь вырвавшейся в люди Эшли в ад. Шепард, не отвлекайтесь. Я не отвлекаюсь. Я свое решение уже сказал. Пригоните сюда цитадель, уничтожу ее. Дальше уже ваш ход, но так не ведутся дела. Спаратус попытался вмешаться. Я согласен. Что вы сделали в интересах города с момента начала нашего сотрудничества? А, он удивленно моргнул. Я кивнул. Вы не сделали ничего. Я согласился тратить силы разумных на создание нужных вам предметов, и вы же еще и возмущались, мол, как так, я за это ресурсы прошу. Я согласился нацепить на город мишень, начав строить Горн, а вы только вновь возмущались, мол, разумных требую и с вас ресурсы на постройку беру. Ловлю взгляд каждого советника по очереди. У меня складывается впечатление, что вы по какой-то причине посчитали, что я должен перед вами прыгать как не знаю кто и исполнять каждую вашу хотелку. И, честно говоря, я бы продолжал поддерживать иллюзию того, что вы крутите мной, подбрасывая объедки». Хакет понимающе усмехнулся. «Уж он-то пройдя ту же школу, что и я, только на несколько десятков лет раньше, прекрасно понимал, как именно я рассуждаю. И что же вам надо подкинуть сейчас? Даже пара полноценных флотов, переданных мне каждый раз, и не заставит меня задуматься о том, чтобы повесить еще и эту мишень на мой город». «Точно, да. А если мы все же решим проверить, я уже сказал, что тогда будет. То есть, ты рискнешь помимо войны со жнецами ввязаться в войну с расами Совета?» «В войну? Вовсе нет». Я покачал головой. «Я просто лишу вас единственного шанса на победу, который вы нашли, а потом исчезну. Исчезну вместе с городом. Просто раз и все. ТЦ. Мы вас поняли, Шепард. Цитадель будет отбуксирована в другое место, а не к вашему городу. Так что нет необходимости в угрозах». Спаратус решил вмешаться в беседу и прервать Ириссу, которая явно не собиралась уступать и хотела попробовать все же продавить меня. «Вот только я не собирался сдаваться и отступать в этом вопросе, и он это прекрасно видел. Да и характеристика от Эшли. Отлично, что-то еще?» «Нет». Хакет покачал головой. «Мы хотели связаться только по поводу этого вопроса». Я пожал плечами. «Ну, тогда конец связи». Сузи прервала связь и тут же вывела на терминалы перед нами данные, которые успела скачать у советников, несмотря на защищенные каналы. Вот только защищенными они были от органиков и синтетиков. Первые не способны действовать с точностью метронома, но способны на нестандартные решения, вторые полностью противоположны первым. Сузи же, она нечто среднее и обладает всеми положительными качествами органиков и синтетиков. Да, у нее есть свои недостатки, но даже так, она смогла пролезть через защиту и скачать данные. ХМ, у турианцев все более-менее нормально, да, да, а вот у людей все плохо, они продержатся еще максимум пару месяцев, а после столь растянутый фронт начнет давать о себе знать, и они окажутся не способны даже к организованному отступлению, только паническое бегство. «Как у вас тут дела?» В зал вошла Миранда, придерживая ручками свой большой животик, в котором находились мальчик и девочка. «Мои дети». На губах сама собой появилась улыбка, и я, чуть отодвинувшись в кресле от стола, показал ей на свои колени, на которые она, подойдя ко мне, и села. «Да как дела? Ты пока не родила». Лера решила плоско пошутить. Впрочем, это вызвало улыбки у всех присутствующих, как минимум из-за глупости прозвучавшего. «Дела нормально, вроде отбрехались от перегона цитадели к нам. Это хорошо, хорошо, я не знаю, что задумали жнецы или их создатель, но не верю в то, что это оружие сработает так, как надо. Потому хотелось бы, чтобы оно сработало как можно дальше от нас». Я посмотрел на Сузи. «Сколько нам еще горн строить? Такими темпами?» Она пожала плечами. «Еще около полугода». Я вздохнул. «Хорошо, тогда надо заняться людьми. Что ты хочешь сказать? Надо связаться с Хакетом, мы сможем взять на себя часть населения колоний, это позволит людям несколько уменьшить линию обороны, что повысит их возможности. Мы, конечно, можем, но и разных деструктивных элементов нам засунут». «Засунут». Я покивал головой. «Как из каждой партии разумных, которые пребывали в качестве помощи для воплощения заказов Совета. Ну, тут никто из нас спорить не станет, да и вычислять таких несложно, они почему-то все считают нас доверчивыми идиотами и даже не подозревают, что мы банально разрешаем им контактировать со своими кураторами, но при этом в любой момент можем оборвать эти контакты, просто заблокировав исходящие сигналы». Я задумчиво почесал щеку. «Да, надо связаться с Хакетом». Глава 118. Адам, Хакет. Я кивнул советнику от человечества и откинулся в кресле. Миранда буквально пару минут назад встала с моих коленей и сейчас с удобством устроилась напротив меня. Рядом с ней сидела Лера и кончиками пальцев поглаживала ее животик. «Советник, вы же понимаете, что Альянс, если ничего не изменится, обречен?» «Понимаю, Адам, понимаю. Тогда, возможно, мы сможем помочь друг другу. Опять хочешь завербовать себе разумных?» «Именно. Это могло бы стать выходом, если бы правительство Альянса поддержало подобное решение. Но они не поддержат». Хакет покачал головой. «Жаль, я надеялся, мы сможем помочь друг другу. Жаль, у нас многие понимают, что вообще происходит. Даже Эшли сейчас, каждый раз сталкиваясь с политиками Альянса, ругается как сапожница. просто потому что политики постоянно пытаются ее использовать и ввести ее в заблуждение. Я вздохнул. Некоторые вещи никогда не меняются. Еще когда меня только назначили спектром, все пытались получить свою выгоду, слетай туда, сделай то. Как будто и не надо ловить мятежного спектра, который уже уничтожил одну колонию и хотел взорвать там бомбы, чтобы нарушить то, что не было уничтожено. Ну, Хакет смущенно отвел взгляд в сторону, так как он был одним из тех, кто стремился меня нагрузить попутными заданиями. Ну ладно, нет так нет, значит дальнейший разговор бессмысленен. До свидания, Хакет. До свидания, Адам. Связь прервалась, а я вновь откинулся на своем кресле. Облом, Миранда была само сострадание. Угу, не видать нам новых жителей для нашего города, придется выкручиваться исходя из имеющихся ресурсов. Ну, третью линию мы еще полгода-год, при прежней интенсивности атак со стороны жнецов, удержим. А вторая линия уже имеет меньший диаметр, так что удерживать ее будет немного проще. Было бы, я кивнул Ари, которая и высказала эту мысль. Только вот к тому моменту сопротивление людей почти сломит, так что на наш фронт отправятся дополнительные силы жнецов. К тому же примерно в то время должен будет быть закончен горн, и это также должно увеличить число врагов, штурмующих нас. Но к тому моменту у нас уже будет переоборудовано достаточно кораблей под ракетоносители. Я бросил взгляд на Тивас, но ответила за меня Сузи. Но вырастет расход боеприпасов. Хватит. Я вздохнул. Мы и так знаем все плюсы и минусы, которые будут появляться с постепенным отступлением. Так что не надо все это повторять снова и снова. Так что лучше давайте задумаемся, как нам быть дальше. ХМ, возможно, стоит досрочно свернуть третью линию обороны, частично интегрировав ее во вторую? Нет, Сузи покачала головой. Такая перестройка станет причиной увеличения смертности в рядах военнослужащих. Ладно, нет так нет. 2 месяца спустя. Адам, корабли Альянса прибыли. Ну как прибыли, так и подождут. Я пожал плечами. Альянс таки вынул голову из жопы и понял, что писец будет не только котенку, но и им, если они не уменьшат протяженность линии обороны. Но и бросать просто так никого они не могли. Точнее, они как раз хотели всех бросить, но тут своей властью воспользовался Хакет, и именно он, используя связи во флоте, выделил корабли, необходимые для перевозки беженцев. Впрочем, куда больше, чем корабли от Альянса, я ждал, когда именно до города доберется Джокер, который еле смог унести ноги во время очередного задания от Совета, при этом спасая Эшли, которая получила крайне тяжелые травмы. Вот только согласно базам серого посредника, никто не собирался направлять ее на лечение. Почему? Недостаточно благонадежно. Так что мы тихонько намекнули Джокеру, что можно использовать другие методы доставки своей возлюбленной в город, где она уже сможет получить достойное лечение и работу. Да и он сможет получить достойную работу. Я посмотрел на монитор своего терминала и вздохнул. Корабли Альянса, конечно, прибыли и сейчас уже находятся в безопасности. А вот флот встречи, который обеспечивал им коридор, сейчас медленно отступает. К счастью для нас, корабли представляют из себя те самые ракетоносцы, которые устроили сверхплотный обстрел, тратя в 5 раз больше боеприпасов, чем во время обычной обороны. Но все это для того, чтобы не потерять корабли и, что более важно, военнослужащих, во время вылазки за третью линию обороны. Вот последний корабль отходит за линию обороны, и я с облегчением вздыхаю. В этот раз мы никого не потеряли. Адам, в кабинет вошла Лера. Слушаю, на одном из прибывших кораблей находятся Эшли и Джефф. Я кивнул. Это хорошо, но что ты от меня хочешь? Надо выслать. Выслать за ними шаттл? Я бы с радостью, но ты же сама понимаешь, какие это вызовет волнения. Никто не поймет того, что кого-то пропускают в город без всех полагающихся проверок. Хотя шаттл все же вышли, после проверки пусть их доставят к госпиталю как можно быстрее. Я могу слетать. Я посмотрел на Леру. Все же хочешь сама забрать ее в обход обычной процедуры? Лера отвела взгляд в сторону. А если им что-то подсунули, если их специально не отправили к нам, чтобы они сами добирались, чтобы мы сами пропустили их в город без необходимых проверок, если, оказавшись в больнице, они просто взорвутся? Адам. Что Адам? Я строго посмотрел на Леру. Они живы? Да. Состояние не критическое? Нет. Эшли стабильно. Тогда чего ты волнуешься? Пару суток на проверке погоды не сделают, а мы исключим неприятные последствия для города и его жителей. Хорошо. Лера вздохнула. Были ли уже прецеденты? К счастью, нет. Однако я не собирался понижать уровень безопасности, так как хоть взрывов никто не устраивал, но пару раз встречались разумные, попавшие под влияние жнецов. Изменения еще были не настолько серьезны, чтобы внешне проявиться, но внутренне. И что они могли бы устроить, оказавшись на территории города, мне даже представить страшно. Со вздохом я посмотрел на Леру, которая продолжала стоять и внимательно смотреть на меня. Я и сам хочу ускорить прибытие Эшли в город. Хочу помочь ей, но... Всегда это долбанное «но», которое костью в горле сидит и не позволяет делать то, что мы хотим. Несколько дней спустя, Эшли, я вошел в палату, в которой находилась девушка, рядом с которой сидел хмурый Джокер, Адам. Она улыбнулась. «Ты как, а по мне не видно? По тебе видно, что потребуется немного времени, для того, чтобы ты вернулась в строй. Хах, хотелось бы верить, а тут не надо верить, тут надо знать». И не из таких обрубков солдат делали, Адам. Но Джеффа успокоила его ненаглядная. «Джефф, не надо, он прав, я сейчас именно что обрубок, рук нет, ног нет, одного глаза нет. Если бы не ты, я бы уже откусила себе язык и сдохла. Эшли, Эш, я положил руку на плечо Джеффу. Не стоит говорить такие вещи. Мы тебя вытащим, вытащим, и ты вновь вернешься к своим обе. Меня списали». Она усмехнулась. «Списали в утиль, да и работать спектром». Она вздохнула. «Надо было вспомнить, как ты во время погони за Сарином был в каждой бочке затычкой и в каждом происшествии виноватым. А я насмотрелась на то, как ты стал работать. Поверила в себя?» Я усмехнулся. «Да, но у меня не было такого авторитета. Так что пришлось бегать, вот только лизать задницей я, как ты знаешь, не умею. Так что отправляли меня на такие задания». Она покачала головой. «Только Хаки ты спасал, своим влиянием и подсказками. Да вон, Джефф, любящий меня дуру, из дерьма вытаскивал. Ну, для того и нужны любимые, чтобы быть рядом и помогать. В этом Джефф молодец». «Да». Она грустно усмехнулась. «И даже не бросил меня, когда я стала такой. Просто люблю тебя, дуру. Угу». Джефф склонился над ней и поцеловал ее, стараясь показать всю ту нежность и любовь, которые испытывает к этой дурехе. «Так, ладно, чего я пришел? Джефф, тебе придется поступать на работу». «Я готов», он понимающе усмехнулся. «Зная тебя, короче, поступаешь в нашу школу пилотов, там все пилоты обязаны сдавать тесты раз в месяц, так сказать, повышать квалификацию. Ты будешь в качестве экзаменатора». «Но я думал, что, в бой, боевых пилотов у нас много, а вот тех, кто может научить». Я покачал головой. «Так что будешь, как Ясака, пахать преподом. И да, это блат, так как я не хочу терять друзей в этой войне. Адам, я могу». «Джефф, просто скажи да». Джефф вздрогнул и посмотрел на Эшли, которая серьезно смотрела на него единственным глазом. «Но, Джефф, если ты умрешь, я этого не переживу. Пожалуйста, пусть блат, пусть показывают пальцем, главное, чтобы ты жил». Он вздохнул. «Хорошо». Я довольно покивал головой. «Кстати, если ты думаешь, что тебе будет позволено отдыхать, то ты сильно ошибаешься. В ближайшее время тебе клонируют и приживят необходимые конечности. Технология уже отработана. После этого ты также пойдешь преподом в академию. Конечно, у нас пока боев с десантом не было, но готовиться надо к худшему». Эшли моргнула. «Скоро это сколько?» «Думаю, пару недель». Я пожал плечами. «Технология хоть и отработана, но все же руки и ноги еще надо вырастить. Пусть это и происходит по ускоренной технологии. Так что немного придется поскучать, но потом, конечно, я буду работать». Я довольно кивнул. «Вот и хорошо, а теперь, я прошу прощения, мне пора». Я пошел на выход из палаты. И да, я остановился в дверях, полуобернувшись к Эшли. «К тебе сегодня еще зайдут мои девочки, посмотришь, к чему надо стремиться даже в эти неспокойные времена. Ты сейчас о чем? Придут и сама поймешь». Я усмехнулся и все же покинул девушку и ее парня, оставив их наедине. Глава 119. Несколько месяцев спустя. Время летит просто неимоверно быстро. Еще вчера, кажется, Миранда была беременна и носила под сердцем нашу двойню, а сегодня она уже заботится о новорожденных детках. Да и нашей с Лерой дочке, Бенези, уже почти год исполнился. Да и остальные мои девочки все больше и больше проникаются идеей продолжения рода. Я с усмешкой посмотрел на то, как мои девушки возятся с детьми, даря им свою любовь. Я и сам всего пару минут назад был рядом с ними, но сейчас мне уже пора работать. Со вздохом я отвернулся от своей семьи и отправился в рабочий кабинет, где уже была масса уведомлений на терминале. И за последнее время этих уведомлений и запросов становится все больше и больше. Да и проблем у города становится все больше и больше. Но мы не сдаемся. Правда, пришлось создать новый тип восстановления разумных. Теперь солдаты получают легкую аугментацию, если лишились конечности, которая служит им до момента, пока не наступит их очередь на пересадку конечностей. Кстати, людей стало в нашей клинике на порядке меньше, а все потому, что за последние месяцы человечество сильно сдало, сжав свою линию обороны до всего нескольких планет, которые защищаются из последних сил. В первое время отступление человечества позволило городу значительно увеличить число жителей, но это была сиюминутная выгода, и вскоре даже Хакит со всей его властью не смог повлиять ни на кого, и людей просто оставляли на растерзание жнецам. И мне даже страшно представить, что чувствуют брошенные. Впрочем, проблемы существуют не только у людей. Турианцы оставили за это время 5 колоний, так же как и люди, они частично эвакуировали гражданских в город или к себе, а оставшиеся Азри оставили 3 колонии, но они оказались хитрее всего, и подготовились они не намного хуже города. Правда, об этой подготовке не знала даже Тивас, да и от серого посредника они подготовку утаить смогли. И последнее удивительнее всего. Обычно по косвенным данным можно с легкостью предположить, что и где происходит, а тут, вдох. «Адам, у нас опять высадка десанта на третью линию обороны». Я кивнул Сузи, которая, войдя в кабинет, сообщила мне неприятные новости, после чего открыл необходимые документы и начал работать. Система уже давно отработана, и моего вмешательства сейчас не требовалось. Я без плотного контроля за ситуацией знал, что сейчас происходит на третьей линии. Военнослужащие в экзоскелетах расстреливают хасков всех мастей, да и не только хасков. Жнецы взяли за правило в десанте высаживать еще и дронов по типу тех, что использовались для защиты базы коллекционеров. Я проверил данные и, сделав несколько пометок, посмотрел на Сузи. Отход с третьей линии подготовлен? Да. Хорошо, думаю, еще пара приступов со стороны жнецов, и надо будет оставлять эту линию обороны. Ее восстановление уже не так выгодно, как уничтожение, особенно если при уничтожении эта линия прихватит с собой большое число кораблей противника. Это да. Сузи покивала головой и присела напротив меня. Что? Да вот думаю. И о чем же ты думаешь? Думаю о том, как мне повезло, что у тебя произошла та хрень с переселением души, в результате которой ты узнал наше будущее. А уж как мне повезло. Нам всем повезло, но мне особенно. Сузи по-доброму усмехнулась, смотря на меня. И ведь я понимал, что она имела в виду, только почему она решила начать эту тему прямо сейчас? Мы ведь уже множество раз общались, и уже все давно решили. Что-то случилось. Ну, Сузи отвела взгляд в сторону. Сузи, ты же помнишь, что мы семья и что любой вопрос мы можем решить совместно. Да, она смущенно кивнула. Итак, я хочу ляльку. И в чем проблема? Все необходимые органы у тебя для этого есть. Ты не понимаешь. Сузи покачала головой. Я все же наполовину синтетик, да об этом многие забывают, даже вы, но чтобы ребеночек был моим, мы должны написать его программу, потому что он должен быть таким же, как я, частично синтетиком. Я моргнул, не ожидая таких мыслей от Сузи. Впрочем, я пожал плечами. Не вижу тут ничего сложного. Исходный код твоей личности у нас есть, хотя, признаюсь, придется сильно попотеть для того, чтобы нужные импланты оказались внутри плода, который будет расти в твоем теле. Для такой задачи придется дополнительно нагрузить наших научников. Ну, либо, я задумчиво почесал щеку, либо можем пойти к нашим бравым докторам, которые занимаются клонированием органов и частей тела, сдадим генетический материал, и они создадут нам ребенка, в которого будут установлены все необходимые импланты, на которые будет записана созданная тобой личность. Хотя, я бы лучше просто вложил в импланты твой изначальный код, так чтобы возраст ментальный соответствовал телесному. Ну, Сузи явно сильно растерялась. Что-то случилось. Я думала, ты будешь против. А, я усмехнулся и покачал головой. Нет, не буду. Как ты уже должна была понять, я достаточно толерантен. На этом слове я усмехнулся чуть более язвительно, высказывая свое отношение к конкретно этому слову, к вопросам происхождения разума. При этом я не бессмысленно идеалистичен и имею определенный уровень паранойи. Но насчет нашего ребенка, просто поставим ему на первое время ограничения по развитию, чтобы не получилось, что у 6-летнего ребенка разум 40-летнего ученого. Это может вызвать нежелательные воздействия биологического тела на синтетический разум. Я это понимаю. Сузи покивала и, подойдя ко мне, поцеловала меня в губы, даря ласку и показывая свою благодарность. Мда. Я погладил Сузи по аппетитной попке, прижав ее к себе и почти посадив к себе на колени. Так бы сейчас хотелось разложить тебя прямо на этом рабочем столе. Мне бы и самой хотелось разложиться». Эти слова она прошептала мне на ухо таким тоном, что и у импотента встал бы. Так что мне пришлось прикладывать еще больше усилий для того, чтобы сдержать себя. «Так, хватит». Слегка шлепнув ее по заднице, я оттолкнул Сузи от себя, после чего с вздохом встряхнул головой. Все же вести отстраненные беседы и флиртовать в то время, когда линия обороны подвергается очередной атаке, это одно, а трахаться в этот момент, это совсем другое. Я посмотрел на терминал и слегка нахмурился. «Не переживай, я уже дала распоряжение перебросить дополнительные силы на участок КТР-4 СУ-67, время прибытия подкрепления 3 минуты. Наши силы обороны оповещены и именно поэтому стали медленно отступать. Просто, чтобы лишних потерь не было, я еще раз проверил данные, а также убедился, что все действительно так, как говорит Сузи, но что-то мне не нравилось, очень сильно не нравилось. Сузи, как там наши запасные ракетоносцы, в боевой готовности? Время прибытия к точке столкновения». Я покачал головой. «Нет, нет, они так не лоханутся, место нынешнего боестолкновения слишком неудобно для усиления атаки. А вот ударить с противоположной стороны, или просто на некотором отдалении, хм, время реагирования будет все равно примерно такое же. Ты же понимаешь, что у нас запасные ракетоносцы в 4 точках находятся. А пока они отстреляются, мы успеем перебросить в новое место флот сдерживания. Подними уровень готовности. Может, я, конечно, паникую, но не нравится мне то, что происходит». Подняла уровень готовности. Сузи кивнула и уже куда более сосредоточенно присела на край моего стола. «Признаков опасности на других участках линии обороны не вижу. Я тоже, но вот что-то». Я пробежался по клавиатуре терминала, выводя данные с различных систем раннего обнаружения. Но все было тихо и спокойно. Но как бы я ни искал, ничего, что бы могло нести опасность для нас, просто не было. И с одной стороны это было хорошо, а с другой: «Ты, кажется, уже просто переутомился. Везде ищешь подвох». Сузи погладила меня по голове, когда очередная волна десанта в виде хасков была уничтожена. «Да». Я медленно помассировал глаза и откинулся в кресле. «Пара месяцев спустя. Тали, постройка горна завершена. Мы готовы отправить его к цитадели». Я покивал. «Хорошо, подготовь, пожалуйста, 2 флота сопровождения. Будем отправлять эту хрень по месту назначения. Все хорошо». Тали усмехнулась, проверяя данные на своем терминале. Только Азари не смогли удержать систему, в которой расположили цитадель. И теперь цитадель в руках у жнецов, блять. Я покачал головой. «Сузи». Я бросил короткий взгляд на камеру, через которую она могла за нами наблюдать. «Поняла, посылаю вызов совету». В этот раз совет состоял всего из 2 разумных из Спаратуса и Ириссы. Хакит был исключен из совета, так как перестал отвечать на вызовы. Нет, он не погиб. Просто в последнее время у человечества дела идут совсем отвратительно, и у него просто не было времени на эту говорильню. «Шепард, у вас что-то случилось?» «Ага, мы закончили горн. Куда его вести? Вы можете некоторое время подержать его у себя?» Я пожал плечами на подобный вопрос Спаратуса. «Могу, жрать он не просит, только вы уверены, что я после смогу его куда-то перегнать? Сейчас жнецы еще распыляют внимание на 4 центра сопротивления. Но когда они дожмут людей?» Я покачал головой. «А у нас есть выбор. Мы и сами сейчас ужимаем свои линии обороны, пытаемся вывести жителей. В общем, помочь Альянсу мы просто не можем. Да я как бы и не просил об этом. И это странно, вы же человек, неужели вам плевать на Альянс?» «На Альянс?» Я усмехнулся. «Абсолютно. Человечество я спасаю, приютив в городе большое число разумных. Собственно, таким же образом я спасаю и другие расы. Не бери на себя слишком много». «Ириса, я не беру на себя много, я просто делаю то, что я могу делать, так же как и вы. А кто из нас был прав?» Я пожал плечами. «Нас рассудит время». «Пф». Она слегка дернула головой. «Пожалуй, это один из немногих моментов, когда я могу сказать, что согласна с твоим мнением. Время нас действительно рассудит. Ау, вы в чем-то согласились». Спаратус был самим ехидством. «Ну, и такое иногда случается. Но возвращаясь к теме, сколько примерно нам держать горн у себя? Я ни в коем случае не тороплю. Все же это вам вести наступательные действия против жнецов в попытках отбить. Просто я хочу понять хотя бы примерно временные рамки. Через 1,5 года можешь начинать разбирать горн». «Спаратус, Ириса, будем откровенны. Если мы за 1,5 года не сможем отбить цитадель, то позже наших сил на это не хватит. Мы не сдадимся и, Ириса, не знаю, что там у вас в правительстве, но у иерархии уже принято решение. Если в течение полугода ничего не изменится, то продолжать он не стал, но я понимал, что сейчас он говорит о проекте «Глубокая нора». В одной из колоний организуется большой подземный бункер. Бункер, в котором они планируют пережить нашествие и выйти на поверхность уже после. Спаратус, я понимаю, о чем именно ты говоришь. И ты должен знать, что если это известно мне, то вероятно это может быть известно и жнецам. Да они не очень в тактику и стратегию, но что они могут знать об этом проекте? И еще, не повторяйте ошибок Протиан. Ты имеешь в виду, ну... Ты же присутствовал на моем докладе после того, как мы уничтожили властелина. Я верю, что ты поймешь, что именно я сейчас имею в виду. Хорошо, спасибо за поддержку. Глава 120, конец. Пара месяцев спустя, люди все же были уничтожены. Хакет под самый конец, когда уже исчезло централизованное командование, смог воспользоваться своей властью и авторитетом. Он собрал остатки флотов, приказал эвакуировать всех, кого можно, после чего отступать к городу. И сейчас я наблюдал за тем, как потрепанные корабли уже несуществующего альянса подходят к городу по выделенному коридору. Это было страшно, ранее смертоносные корабли превратились в покоцанные, кое-где дырявые, фонящие нулевым элементом корабли. Хакет, секунду. Мой собеседник нажал пару десятков клавиш. Сейчас наш разговор транслируется на все, что осталось от флота Альянса. Я вопросительно вскинул бровь. Товарищи, мы с вами сражались с врагом, сражались в условиях почти полного отсутствия подготовки. Даже когда стало понятно, что жнецы придут, командование Альянса не стало готовиться к этой войне действительно серьезно. Оно не свернуло колонии, не начало строительство орбитальных защитных крепостей, или полноценных оборонительных линий. Мы сражались умением и смогли долго сдерживать врага. Он вздохнул. Но вечно подобное продолжаться не могло. И мы были вынуждены отступить, эвакуируя тех, кого еще можно было спасти. И сейчас, я призываю вас, не как ваш предводитель, но как тот, кто рядом с вами старался спасти гражданских и защитить землю. Посвятите свою верность городу. Городу, которым правит Адам Шепард, который в отличие от нашего правительства весьма успешно готовился к этой войне, КХМ. Но Хакет коротко мотнул головой, давая понять, что он еще не закончил, и я чуть приподнял руки, тем самым как бы говоря, что не собираюсь ему мешать, и я принесу присягу первым. И Хакет, вытянувшись по струнке, начал приносить присягу городу и мне. Я же был полностью шокирован происходящим, как и весь совет, который сейчас сидел вместе со мной в зале совета. Хакет, я говорил медленно, стараясь не подать вида, что он меня вогнал в ступор своей присягой, и ведь не предупредил. Я рад приветствовать тебя и людей, в городе. Здесь вы получите убежище и новый дом, те, кто захотят тут остаться, или временное убежище для тех, кто захочет перевести дух и отправиться в другое место. Однако хочу заметить, что те, кто захочет нас покинуть, должны будут скооперироваться в группы по интересам. Вам будут выделены корабли из тех, что вы сейчас привели к городу. Естественно, корабли будут полностью отремонтированы и даже частично модернизированы. Я медленно посмотрел на данные о прибывших кораблях. 103 корабля, а ведь первый флот Альянса состоял из более чем 80. Это значит, что можно сказать, что тут чуть больше, чем самый крупный флот Альянса. Вот только корабли тут разношерстные. Тут были и корабли первого флота и третьего, а также седьмого и десятого, а также просто гражданские транспортные корабли. И естественно, отдавать боевые корабли тем, кто решится уйти, я не собирался. Потому я уже прикидывал, что делать. Я не могу обещать. Несмотря на свои мысли, я продолжал говорить. Легкой жизни тем, кто решит остаться. У нас в городе весьма спартанское размещение, которое может поспорить с таковым на боевых кораблях. Жители города очень много работают, а военнослужащие часто вступают в столкновения с силами жнецов. Однако все вы можете оценить эффективность нашей обороны потому, что жнецы до сих пор не смогли прорвать даже самую крайнюю линию обороны. А ведь у нас есть еще две, и мы их продолжаем укреплять. Также я могу гарантировать вам, что оставшиеся с нами не будут голодать. Я еще минут 10 рассказывал о плюсах становления гражданами города. И в этой речи мне очень активно помогали советники, в особенности хорошо справлялась Ария, которая имела не только обширный опыт в управлении большим группами разумных разных рас, в том числе и людей. И когда я закончил, Хакет вновь нажал несколько клавиш. «Хорошая речь, Шепард. Думаю, большинство разумных решит остаться в городе, особенно если все то, что ты говорил, подтвердится». «Все подтвердится». Я покивал головой. «Но я не ожидал подобных решений с вашей стороны». Я прикрыл глаза. «Впрочем, думаю, ваш опыт мне будет очень полезен. Вы же адмирал, а значит, имеете реальный опыт управления флотом. Так что после переоборудования кораблей Альянса вы возглавите новый флот города». «Есть, сэр». Я усмехнулся. «Вот и хорошо, а пока карантин, досмотр, распределение людей и множество другой рутины. Кстати, готовься, корабль, на котором находишься ты, первым пройдет все процедуры, а после тебе придется впрягаться в работу. Времени на раскачку не будет вовсе. Я только рад поработать». Хакет мне кивнул, и на этом разговор прервался. 3 месяца спустя. Всем флотам вперед. Надо отвлечь жнецов от линии обороны. Надо дать возможность всем тем, кто находится на третьей линии, отступить. Вас понял. Мой советник, ответственный за работу с флотом, тут же стал отдавать приказы, и спустя буквально 5 минут все флоты, за исключением резервных, двинулись в едином порыве в сторону жнецов. И пусть это выглядело очень внушительно, но это не заставило дрогнуть жнецов. Они машины. Они не знают страха. Впрочем, даже не зная страха и не дрогнув от наступающей армады кораблей, большая часть из которых были ракетоносителями, они были вынуждены оставить на треть, разрушенную третью линию обороны в покое. Все же армада кораблей, выпускающая ракетные залпы. Это то, что требует очень большого количества ресурсов для решения проблемы. Но все, на что способны жнецы, это работа системами поиск, но даже они не всесильны. Так что часть мелких кораблей прикрыли собой более крупных собратьев от роя ракет. Впрочем, даже это не спасло бы крупных жнецов, так что они вынуждены были отступить немного назад. Именно это позволило эвакуироваться всем, кто оставался на третьей линии обороны. Делали они это с помощью шаттлов и капсул, которые запускались с большой скоростью в сторону второй линии. Уже оттуда они были направлены в город для отдыха и восстановления. Но часть из военнослужащих выразили желание остаться на второй линии обороны, чтобы помочь своим товарищам сдерживать жнецов, когда наши флоты отойдут за вторую линию. Но в этот раз жнецов ждал еще один неприятный сюрприз. Они, видимо, просчитали, что мы отступили, и сделали вывод, что третья линия более для них не опасна. Но они ошиблись. Стоило только мелким кораблям приблизиться ко второй линии, а крупным поравняться с третьей, как третья линия была просто-напросто взорвана. И вот это действие заставило отступить жнецов. «Так, давайте в темпе вальса. Я осмотрел советников. Не буду вас учить, вы и сами знаете, что нам нужно. Так что действуйте, вы и сами понимаете, что полученное нами затишье долго не продлится». «Ага». Нестройный хор голосов стал мне ответом, и в этот же момент раздался вызов на личный терминал. «Слушаю». Я удивленно взглянул на Хакета. «Адам, ты уверен, что это было необходимо? Третью линию еще можно было использовать». «Можно было». Я покивал, подтверждая правдивость суждения адмирала, управляющего одним из флотов города. «Мы и использовали. Использовали наилучшим образом, уничтожив сразу 5 десятков крупных жнецов. А теперь собираем материалы, которые пойдут на производство боеприпасов, а также укрепление города, его модернизацию». «Это». «И да, у нас снова мало рабочих рук». Я вздохнул, а советники, находившиеся рядом, вздрогнули и затравленно посмотрели на меня. «Нет, несмотря на войну, я не требовал вводить 16-часовые смены, работу без выходных или что-то подобное. Но работа организована по 10 часов, 6 дней в неделю. Естественно, в несколько смен, причем так, чтобы не получалось простоя в единственный выходной. Также большинство разумных весьма ответственно подходит к происходящему и, понимая, что от их работы зависит жизнь тех, кто находится на передовой, отказывались и от единственного выходного и работали куда больше. Впрочем, рабочий день длиной больше, чем в 12 часов, в городе законодательно запрещен. Я вздохнул. «Хакет, у нас остается не так уж и много времени, а материалов надо очень много. ХМ, турианцев додавливают. Азари тоже начали проседать». Я снова вздохнул. «Я не страдаю самомнением, и уже когда останемся только мы и Азари, нам станет совсем не весело. Хотя даже так наша линия обороны будет понадежнее той, что есть у Азари, как минимум за счет того, что она более компактна. Но даже так», я покачал головой, «я понимаю, нам надо готовиться покидать галактику. Цитадель Азари и турианцы так и не отбили, а без нее их план с Горном, который мы только из жалости до сих пор не разбираем, неосуществим. Более того, они уже, насколько мне известно, даже перестали искать этот свой катализатор. Ясно. Хакит отдал честь и отключился, а я со вздохом откинулся в своем кресле, наблюдая за советом и слегка корректируя работу советников. Впрочем, тут мне сильно помогала Сузи, которая выводила на мой терминал данные, на которые действительно стоило обратить внимание. Полгода спустя, турианцев дожали. Я посмотрел на Лиару и кивнул. Сейчас была небольшая передышка, жнецы, видимо, решили взять нас в блокаду до тех пор, пока не смогут додавить азари, которые продолжали отступать. Куда направились выжившие? Насколько я знаю, три направления: город, Тессия и неизведанные регионы. Я покивал и внимательно изучил данные, которые мне переслала моя дорогая серая посредница. По данным, которые она мне передала, выходит, к нам прибудет около 5 кораблей. Не так чтобы много, но и к Тессии прибудет примерно столько же, ну и еще столько же ушло в неизведанные регионы. А все потому, что турианцы сопротивлялись до последнего. Ладно, неважно, сколько прибудет, столько к делу и пристроим. Год спустя. Адам, Азари, все. Я посмотрел на единственную линию обороны, которая пока еще нормально держалась. Что Азари? Мы можем их не ждать. Эти хитрые бестии превратили свою планету в масс-катапульту и построили большой ковчег, который запустили сквозь неизвестные регионы в сторону другой галактики. Ну и хорошо. Как там подготовка города? Город полностью готов. Отлично. При первой же возможности отводите разумных с последней линии обороны. Пора уходить из этой галактики. Тем более о том, чтобы следующий цикл имел шансы на выживание, Андрей Борода позаботился. Я благодарно кивнул счастливому отцу трех девочек, тройняшек. По всей галактике установлены множество библиотек, которые расскажут историю того, что происходило здесь и сейчас. Там же базы данных с технологиями, которые мы успели отработать за время войны, а также те, что только предстоит отработать. В каждой библиотеке данные одинаковые и начинаются с языка, дабы разумные следующего цикла смогли все правильно понять. Я вздохнул. Так что отводим разумных и готовимся уходить. Флоты, состоящие в оборонительном ордере, должны вернуться в доки города по команде. Вас поняли. Пару недель спустя. Они словно что-то чувствуют. Мы все смотрели за тем, как жнецы остановили свое наступление. Это уже не имеет значения. Прогрев межгалактического двигателя завершен, прокладываю маршрут. Мы все были сильно напряжены. Пилоты готовы? Готовы, готовы. Слегка напряженный голос Джокера был мне ответом. Мы как пионеры, только пилоты. А это Асака. Маршрут построен. Старт. Город вздрогнул, а планета под городом подверглась просто невероятным разрушениям. Фактически я сомневаюсь, что она осталась целой, так как один из вариантов симуляции запуска этого двигателя без взлета с планеты, а это делать было банально опасно, заключался в разрушении планеты. Мы миновали жнецов и вышли на максимальную скорость. Время достижения края галактики 2 дня 15 часов 37 минут и 6 секунд. Я кивнул и впервые за очень долгое время расслабился в своем кресле. Мы живы. Да. Совет так же, как и я, откинулся в своих креслах. Нам предстояло еще очень много работы, но эта работа уже могла выполняться не в авральном режиме. Конец.